Я буду рассказывать Финскот, а вы будете задавать вопросы. Договорились?» «Без проблем», – кивнул молодой человек, извлекая и рассекая печень. «Вот, не поверите, Кайр, я вижу целых 3 преступления. Что вы скажете, если я заявлю следующее? Одни люди отравили собак, другие усыпили 2-й этаж, а 3-й похитили малыша». Молодой медикус настолько удивился, что даже отвлекся от перебирания собачьего ливера и поднял заинтересованный взгляд на сыщика. «С чего вы взяли?» «Разный почерк. Собак отравили накануне, причем всех, кто был на улице. Потому и не пострадал Рика. Его кормили в доме. Джевиджу показалось, будто любимец заскучал, что у собак его породы первый признак недомогания. Распорядился дать лекарств и забрать в дом, а дабы смягчить испытание лечением, угостить чем-нибудь вкусненьким. Акторы лорда Урграйна нашли в камине одной из спален странные чешуйки, похожие на змеиные, только черные». «Чешуя?» – удивился Кайр и с подозрением добавил. «Черная змеиная чешуя?» Гриф, понимающе хмыкнул. Он тоже не забыл великого Лэ. Его рациональный ум поначалу наотрез отказывался признавать реальность существования неспящих. Но факт оставался фактом. Сыщик таки летал верхом на огнеглазой нечисти. И ничего тут не попишешь. Оттого находка акторов Деврая волновала несказанно. «Я же говорю, что только похожие, но не настоящая чешуя», – поправил он. «Искусно выточенные из гематита штуковины. Урграйновые экзорты считают, в них могла быть магия, усыпившая нянек и леди Джевидж». «А почему это не могли сделать похитители?» Сыщик замялся, не зная, какие слова подобрать, чтобы доходчиво пояснить собеседнику ход своих мыслей. Пришлось даже в макушке поскрести и злодейски пошевелить усами для усиления мыслительных процессов. «Вот тут-то у меня наблюдается непристойно большая дыра в доказательствах, мистер Финскот», – честно признался Гриф. «Неужто? Почему?» «Ибо их нету. То бишь, где-то они, конечно, есть, но я их пока не нашел. Основания для сомнений, скажем прямо, метафизического свойства. Вот бывает у вас такое чувство, когда вы решаете умственную задачку, будто какая-то деталь упущена и обнаруживается только по итогу, после решения?» «Да сплошь и рядом». «Вот», – протянул задумчиво бывший рейнджер. «У меня есть отпечатки на ручке окна. Волоконца от веревки, непримятые кусты и украденная погремушка». «Не густо». «Согласен, отпечатки с моей картотекой не совпали, это раз». «А должны были?» Кайр отрабатывал свой номер со всей ответственностью. Сказано задавать вопросы. Вот он и старался вовсю. Помнил по собственным университетским ежегодным испытаниям, что наводящие вопросы, коли экзаменатор настроен благодушно, всегда помогают в ответе. «Мастеров незаметно и бесшумно влезать по водосточной трубе найдется в Арферене не так уж много. И тот, кто покусился на Диана, был не из их числа. Так что моя версия о наемнике из местных благополучно провалилась». «А мог быть чужой?» «Мог», – согласился Гриф. «Но прямо сейчас отпечатки мне не помогут. Теперь они станут доказательством, когда преступник уже будет пойман. Теперь волоконца от веревки. Я его все утро изучал. Веревка армейская, казенная, старая, но крепкая. У меня самого такая была в кехтанском походе». «И о чем это нам говорит?» «А хрен его знает», – бессильно развел руками сыщик. «А вот аккуратная засада в кустах поведала мне об опытнейшем следопыте, который там сидел. Судя по размеру следов, взрослый мужчина, немаленького роста. Ботинки, кстати, рейнджерские. Я даже подумал, что это парни натоптали. А потом гляжу – нет, чужие ботинки, старые потому что». «Стоптанные?» «В том-то и дело, что нет. Почти новенькие. А таких уже 7 лет как никто не носит, кроме ветеранов». «Странно». «Вот-вот, Финскот», – обрадовался неведомо чему сыщик. «Странно и непонятно». «А погремушка при чем?» – решил уточнить Кайр. А при том, что похитители взяли мальцу забавку, чтобы не плакал в дороге. Проснется и орать начнет при виде незнакомых лиц. А тут знакомая игрушка. И клянусь дланью милосердной, что такая умная мысль могла прийти в голову только женщине. «Руби меня в куски, милордовым палашом, Финскот!» Но тут замешана баба. «И что ж выходит, мистрил Деврай?» Продолжил вопрошать Митикус. «А ничего не выходит, мистрил Финскот. Но дохлые псы, волшебные чешуи и заботливая баба с мужиком в кустах никак друг с другом складываться не хотят. Хоть режьте меня своей пилой». «Так, может, и вправду не должны?» «Вот и я о чем. Спасибо вам, Кайр». «Да не за что, мистрил Деврай. А если еще и поможете мне сложить останки Чока в мешок, то это я вам буду благодарен». «А вы-то хоть узнали, что профессор просил?» «Поглядим», – уклончиво молвил молодой человек, заботливо укупоривая склянки с добытыми образцами животных тканей весьма тошнотворного вида. «Глядишь, когда узнаем, что за яд, то подкинем еще одну детальку в вашу головоломку». Сколько бы ни твердили всякие прожженные циники про то, что этот мир по сути своей слегка упорядоченный бардак, но опыт подсказывает, рано или поздно все становится на свои места, и каждый оказывается там, где ему в данный момент надлежит быть. Посему несчастный пес отправился в яму удобрять розовый куст. Кайр Финскот понес добычу профессору, а сыщик продолжил размышлять дальше. Кончилась тягучая песня, и толстая серебряная рыба Сон честно отпустила женщину на волю. Какое-то время Фейм плавала в тончайшем слое, разделяющем сон и явь, а потом вдруг совершенно внезапно осознала себя в своем теле. Болела грудь, кружилась голова, от мерзкого вкуса во рту тошнило, но Феймрил находилась душой в этом мире теперь уже полностью и целиком. «Рос», – позвала она, не надеясь на отклик. «Я тут», – ответил Джейдж. «И точно. Вот глаза, нос, брови, лоб, жесткие короткие волосы». «Рика копируешь», – слабо улыбнулась Фейм, чувствуя, как он положил голову ей на живот, то ли согревая, то ли заслоняя собой. В ответ лорд-канцлер молча поймал и стал целовать ее руки. Отросшая щетина совсем не больно колола пальцы. Значит, даже бриться не стал. Так торопился и волновался. Ему ведь нельзя нервничать, подумалась миледи, пока она ласково поглаживала росовые щеки. «Расскажи мне что-нибудь. Пожалуйста, что-нибудь давнее». О том, что лорд Джевич замечательный рассказчик, пожалуй, знала только Фейм. «Я думал, тот снег уже никогда не растает». Про оборону моста через Иоху много писали в газетах. Именно из них юная леди Сааджи впервые узнала о существовании лейтенанта Джевиджа. Глава 9. Ночной пес. Мир сузился до размеров окна, откуда открывался вид на ворота и аллею, ведущую к парадному входу в особняк, до звука шагов по лестнице, до гробовой тишины, выпустевшей детской. Прошел день, и второй, и третий, и четвертый, а похитители так и не дали о себе знать. Полиция и тайная служба ничего сделать не смогли. Гриф Деврай поднял на ноги всю свою агентуру, но пока тоже не нашел ни единой зацепки. Умом Фейм понимала, что это еще ничего не значит, что не все потеряно, но все ее существо пребывало в нечеловеческом напряжении, балансируя на тонкой ниточке рассудка над пропастью безумия. Казалось бы, близкие люди на то и нужны, чтобы поддержать в трудный миг, но именно они больше всего мешают, когда хочется излить чувства. И те, кто должен приносить облегчение, превращают твою жизнь в жерло клокочущего адского пламени. Мы так крепко впиваемся друг в друга, надеясь устоять перед жизненной бурей, что причиняем еще более сильную боль. И надо держать себя в руках, чтобы у Росса не открылась язва, а у Ниала не приключился сердечный приступ, чтобы не пугать Кири и не расстраивать слуг, а Феймбе самой кататься по полу, царапать ногтями лицо и кричать во всю глотку, вместо того, чтобы пытаться удержать на своих плечах весь их мир. Разве под силу такой слабой женщине? Разумеется, да. Лишь бы появилась хоть какая-то надежда, хоть малейший просвет в бесконечной череде томительных одинаковых дней.